душа семьи. У меня никогда не было бабушки. Моя мама воспитывалась в детском доме, а ее мама погибла от рук сбежавшего из тюрьмы преступника, решившего, что в оттопыренном кармане пиджака у нее деньги. Это были тяжелые 30-е прошлого века. Молодая мама Павлина возвращалась пешком из деревни с продуктами в город к своим маленьким детям, дочке 5 лет и сыну 2 года, которые остались с дальней родственницей. Деревенские жонки передали с ней пачку записок к мужьям, находящимся на заработках в городе. Как позже покаялся ее убийца перед смертью, за письма пострадала. Это выяснилось спустя много лет, когда чудесным образом нашлись родственники мамы, а до того я удивлялась, глядя на другие семьи. «Мама, а почему у меня нет бабушки?» «У тебя ее и не было». «Совсем никогда?» «Совсем», – прозвучал ответ. Мое любопытство было утолено, и я успокоилась. Раз мама сказала, значит и так бывает. А тут вдруг наехали родственники – дедушки, бабушки, тети, дяди. У меня появились двоюродные сестры, братья, но родной бабушки так и не было. Теперь я сама бабушка и чую, какая-то важная особа в семье. С течением жизни всякий из нас проходит этапы, диктуемые возрастом. Некогда родители стояли и за нашей спиной, как оберег. Теперь на сём посту мы. Теперь мы, нынешние дедушки и бабушки, на границе обережной. Защита и опора наших детей и внуков. А за нами уже вечность. Набравшись житейской мудрости, ныне видим свои недочеты в воспитании детей и пытаемся их воплощать в общении с внуками, окружая заботой, вниманием, теплом, любовью. Ведь любить никогда не поздно. Когда родителям, к сожалению, не хватает времени, надо кормить семью, порой вкалывая на 2 работах. Когда женщина не может себе позволить заниматься воспитанием детей, сидя дома, и тоже вынуждена трудиться на производстве. Вот когда появляется особая потребность в бабушках и дедушках. И я понимаю, какая это важная ответственность в семье – быть бабушкой. Рассказ «Дождь зимой». Бабушку увезли. Аля сидела одна в комнате в каком-то отупении. Ей не хотелось зажигать свет. За окном лил непроглядный дождь. Странная зима, нет снега, одни дожди. Все перепуталось в природе, и в ней все тоже перепуталось. Она не понимала, как это может быть. Бабушка, которая всегда была рядом, бабушка, на которую всегда можно было положиться, бабушка, которая всегда была улыбчива, бодра, вдруг, стоя на кухне, неожиданно осела и серым лицом неуклюже привалилась к стене. Аля испугалась, не успела подскочить и поддержать. Хрупкое тело бабушки стало неожиданно тяжелым. Аля схватила телефон, стала звонить маме на работу, потом тете, побежала за соседкой. Вместе вызвали скорую. Когда врачи приехали, бабушка так и сидела с пепельным лицом, привалившись к кухонной стене. Врачи раскрыли какие-то чемоданчики с приборами, что-то мерили. Потом появились носилки и бабушку унесли. Все произошло так быстро, что Аля даже не сразу поняла, что произошло. Дождь продолжал мерно стучать по подоконнику. Этот звук успокаивал, в нем был смысл обыденности. Он возвращал к действительности. Аля не знала, сколько она так просидела. Она потеряла счет времени. Потом приехала мама. Оказывается, было уже поздно. Мама успела побывать в больнице и сказала, что у бабушки инфаркт. «Поедешь завтра со мной после урока в больницу?» – спросила она Алю. Голос ее был глухим и странно спокойным. «Ну что ты спрашиваешь?» Еле слышным шепотом сказала Аля и поняла, что плачет. Мама подошла, обняла ее. Они так и сидели, обнявшись, хотя и были вдвоем. Обе ощущали новые для себя чувства сиротства. «Давай ложиться, надо поспать. Утро вечера мудренее», — сказала мама и стала стелить постель. Аля лежала в темноте ночи с открытыми глазами. Она не могла их закрыть, потому что тогда снова видела серое лицо бабушки. «Боже, что же мне делать?» — прошептала она неожиданно для себя. «Как же я, как же мы все без бабушки?» Она никогда не задумывалась, чем бабушка была в ее жизни. «Зачем тебе бабушка?» Вдруг услышала она голос. Аля решила, что ей послышалось это в шуме дождя, но голос настойчиво повторил. «Для чего тебе бабушка?» «Как для чего?» Спросила она в ответ, понимая, что, видимо, стресс вывел ее из нормального состояния, и она разговаривает с дождем или сама с собой. «Я ее люблю. Она любит нас всех. Бабушка, это источник нашего спокойствия. Вокруг нее мы все объединяемся. Мама, тетя, дядя, мои двоюродные братья и сестры, даже наши коты. Бабушка всем руководит на даче. Она мне все показывает и рассказывает. Она знает, когда копать, когда сажать. Она печет самые вкусные пирожки на свете. И варенье, и компоты. И она все время читает. И до сих пор может помочь мне в сочинении. А еще она учит меня вязать. Мы с ней начали вязать таких смешных кукол для нашего представления в мамин день рождения. Да разве все вспомнишь? Это же бабушка! Без нее дом вроде и не дом, словно души в нем нет, потому что она и есть душа дома, душа семьи. «Ты разговаривала во сне?» — наутро сказала мама. «Давно такого с тобой не было. Я тебе позвоню, и мы встретимся около больницы». Аля пошла на автомате в школу. Благо, день был такой, что можно было расслабиться и забить на уроки. Она сидела в классе и под монотонный голос математички рисовала кошек на листе бумаги. Это был ее любимый способ успокоиться. Ее научила этому бабушка, еще когда Аля была в младшей школе и волновалась перед контрольной. Они встретились около больницы в 5 часов. Вид у всегда уверенной мамы был странно растерянный. Потом они долго шли длинными и темными больничными коридорами. Бабушка лежала на кровати удивительно маленькая. Она вдруг чем-то стала похожа на старую девочку-подростка. Сердце у Али сжалось. «Видишь, я живая!» Неожиданно своим обычным звучным голосом сказала бабушка, прямо глядя на Алю. «Я уж было собралась. Да вдруг сегодня ночью слышу, кто-то из вас так просит остаться!» И так это убедительно звучало, что мне подумалось, «Еще не пора!» «Еще полно дел, и я могу быть полезной?» Аля ничего не сказала. Она обняла бабушку, спрятав лицо, чтобы та не заметила слез в ее глазах. Аля была просто счастлива, что бабушка жива и хочет жить. Они шли с двоюродными братьями и сестрой от бабушки. В отдалении за ними брели мама с тетей. Говорить никому не хотелось. Аля шла и думала, что, возможно, не только она одна сегодня ночью разговаривала сама с собой. Все любили бабушку. Возможно, все сегодня ночью рассказывали дождю за окном, что для них бабушка. И дождь волшебным образом передал ей эти слова. И они придали ей сил и смыслов остаться. Оказывается, дождь зимой – очень полезная вещь. Программа составлена по мотивам рассказа Марии Бобровой «Дождь зимой», с творчеством которой вы можете познакомиться на сайте Народного славянского радио в рубрике «Авторские публикации». Желаю всем добра. Быть добру!